Я убежден в том, что вермахт во всей своей совокупности принимал строгие меры только там, где этого требовала военная необходимость или безопасность собственных войск в условиях нехватки сил для оккупации огромного пространства. Но наибольшее зло порождалось чуждыми вермахту учреждениями партийно-политического происхождения, с которыми вооруженные силы находились в состоянии вечного внутреннего противоборства. По этому поводу могу сказать только следующее. Я глубочайшим образом потрясен внушающим ужас масштабом тех последствий, которые эти действия имели в Советской России. Верховное главнокомандование вермахта непосредственно в этих последствиях не участвовало. Ответственность за происходившее в районе боевых действий несли сухопутные войска, а также соответствующие гражданские комиссары и министерство Розенберга по делам оккупированных восточных областей. Но поскольку из факта передачи мною директив и прочих приказов фюрера в войска обвинением делается вывод о моей личной ответственности, ответственность эту я принимаю на себя. По вопросу о развязывании агрессивных войн и участии в них заявляю следующее. Генерал-полковник Йодль в своих дневниковых записях отмечает 10.08.1938 года. Генеральный штаб все еще предается рассуждениям былых лет, считая себя ответственным и за политические решения, хотя его дело — повиноваться и выполнять свои военные задачи. 13.09.1938 года. Генералитет против наступления на Чехию. Для Йодля все дело в повиновении. Таков был и мой взгляд на положение вещей. Для нас это означало, мы, подручные фюрера, в осуществлении запланированных и уже начатых оперативных задач, а их политические мотивы и прочая подоплека нас не касаются. Этим мы не занимались. Не могу и не хочу защищать игру в высокую политику, а также отстаивать методы дипломатической маскировки и многочисленные нарушения ранее данных заверений. К тому же было бы и неумно, пожелая я сказать, будто бы обо всех этих вещах не знали. Правда такова. Этими вещами мы в силу своих служебных обязанностей не занимались, а фюрер нам категорически заявлял, политические дела вас не касаются, поскольку речь идет об оперативных приказах, так называемых директивах или о проведении в жизнь отданных распоряжений. Все это для нас лишь приказы Верховного Главнокомандующего. Не стану возражать, что обо всех этих приказах, независимо от того, есть ли на них моя подпись или же нет, я знал. Гитлер говорил о них с генерал-полковником Йодлем и со мною. Не отрицаю, что передавал их соответствующим составным частям вермахта и контролировал их выполнение. Генерал-полковник Йодль и я отнюдь не всегда были согласны с тем или иным принятым Верховным главнокомандующим решением оперативного характера, но всегда его неизменно исполняли. Мы никогда не говорили с фюрером о том, является ли война агрессивной или оборонительной, согласно уже изложенной точке зрения, это была задача не наша. За эти установки и методы действия я несу ответственность.